Из неопубликованного. В отличие от работ, вошедших в первые два тома сочинений Федорова, материалы к третьему тому отличаются особой полемичностью и вместе с тем лично-биографическим характером. Это и понятно, поскольку в основном здесь письма Федорова, а также статьи, отражающие тот духовный спор-диалог, который он вел с рядом знаменитых деятелей своего времени, и прежде всего с Достоевским, Толстым и Соловьевым. Отдельный раздел составляют сочинения, которые можно объединить под общим названием «Отечествоведение». Статьи и письма о Кремле, об обыденных храмах, изучение местной истории, о значении Памира и так далее. Своеобразные работы литературно-эстетического характера. Таковы статьи о мертвых душах, о романе Беллами «Через 100 лет», исследования православного календаря, который Федоров этически переосмыслил в духе своего учения, и другие. Статьи. Что такое добро? Значительное место среди материалов к третьему тому занимают статьи и письма, посвященные критике того периода деятельности Толстого, когда он, по словам Федорова, стал превращаться из великого писателя в плохого философа. Толстого и Федорова связывали сложные отношения. Близость мировоззрения и обмен идеями в 80-е годы и резкий разрыв, инициатором которого был Федоров. Однако до конца жизни Толстой сохранил не только чувство глубокого восхищения личностью и деятельностью Федорова, но и интерес к его учению. Резкость федоровской критики была обусловлена глубоко неравнодушным, страстно заинтересованным отношением к личности и творчеству Толстого. Высоко оценивая Толстого как художника, Федоров решительно не принимал его религиозного учения, особенно проповеди недеяния, то есть непротивления. В июле 1898 года Федоров посылает из Воронежа Кожевникову два больших письма, составивших две части статьи «Что такое добро?». Машинописная копия ее хранится в папке писем. Автограф отсутствует. Название статьи, возможно, дано Кожевниковым, печатается с небольшими сокращениями. Отношение к искусству было той областью мировоззрения, где взгляды Толстого и Федорова сближались. В статье «Фауст, Гёте и народная легенда о Фаусте» Федоров высказывает мысли, совпадающие с положениями толстовского трактата об искусстве. Тут и противопоставление господского искусства народному творчеству, и взгляд на секуляризацию искусства в эпоху Возрождения как на пагубный процесс отъединения от всенародного искусства, и утверждение искусства высокоэтического, служащего высшей, религиозной, объединяющей все человечество цели. Однако сама эта цель понимается Толстым и Федоровым по-разному. Анализу этого различия посвящена публикуемая статья Федорова. Вторая часть статьи представляет характерную попытку Федорова дать с различных точек зрения определение понятий «человек» и «братство». Первое. Подобно тому, как у Соловьева под оправданием добра оказывается осуждение и отрицание лишь порока, так и у Толстого. «Оправдание добра», 1897 год, трактат поэтики Соловьева, положительную часть которого Федоров считает недостаточной. Хотя под видом эстетики «Что такое искусство?» Толстой и написал «Этику», тем не менее он знает лишь отрицательное добро, знает, что оно не есть, и не знает, что оно есть. «Что такое искусство?» — эстетический трактат Толстого, впервые напечатанный в журнале «Вопросы философии и психологии», 1897 год, книга 5, и 1898 год, книга 1. Федоров был знаком со взглядом Толстого на искусство еще задолго до публикации трактата из устных бесед с ним в конце 80-х годов. Под искусством же Толстой разумеет только передачу чувств от одних к другим, а не осуществление того, что каждый носит в себе, в передуманном и в перечувствованном виде, если только он истинный сын человеческий, носящий в себе образы своих родителей и предков, как бы это должно быть, а не блудный сын, как это обыкновенно бывает, сердце которого обращено к вещам, имуществу. Причем искренно или неискренно это свое пристрастие прикрывают обыкновенно заботою о детях, о будущем, то есть о продолжении эфемерного и бесцельного существования. Не в осуществлении того, что носит в себе сын человеческий, видит Толстой цель искусства, а в объединении в одном чувстве, содержание которого не знает, а когда называет это чувство по рутине братским, то забывает, что люди братья лишь по отцам, предкам, а забывшие отцов делаются чужими, а, следовательно, то, что Толстой называет братским, вовсе не братское. Что счастье Толстого скорее этика, чем эстетика, видно из того, что красоты он не признает, а добро признавать, по-видимому, желал бы. Но какое добро? Добро, говорит Толстой, никем определено быть не может. Но добро потому и не может быть определено Толстым, что он допускает лишь добро отрицательное. В целом ряде статей, вошедших во второй и третий тома «Философии общего дела», Федоров вскрывает главную слабость толстовского учения, заключающуюся, по его мнению, в отсутствии четкой целевой направленности созидательного идеала. Толстовское учение, считает он, по сути своей отрицательно, оно учит лишь тому, чего не надо делать. Если будут исполнены заповеди «не убий» или «не воюй», если это больше нравится, «не прелюбодействуй», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не судись», то есть «не ссориться» и так далее, то не будет только зла, и притом зла лишь наносимого самими людьми друг другу, и можно будет сказать, что не есть добро, в чем нет добра, но нельзя будет сказать, что оно есть, в чем состоит добро. Отрицательно определить добро мы можем, а дать ему положительное определение по-толстому нельзя. Если, однако, не будет убийства, то есть не будут отнимать жизнь, если не будет прелюбодейства, берем это в самом обширном смысле, то есть если не будут давать жизнь другим, отнимая ее у себя, или же если не будут отнимать жизнь у себя, не давая ее даже и другим, проституция, если не будут красть, то есть отнимать средства к жизни, лжесвидетельство также может вести к лишению жизни и во всяком случае ведет, как и всякая ссора, к ослаблению жизни и к приближению смерти. Что же останется, если будут исполнены эти заповеди, устраняющие лишь зло, предписывающие даже не сохранение, а лишь не отнятие жизни? Останется все-таки жизнь. Итак, даже путем отрицательным мы приходим к определению, что такое добро. Добро есть жизнь. Добро отрицательно будет не отнятие лишь жизни, а положительно сохранение и возвращение жизни. Добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь. Таким образом, даже из того, что проповедует Толстой, по строгой логике выходит, что добро состоит в воскрешении умерших и в бессмертии живущих. Такой вывод должны признать все, или же пусть докажут нелогичность этого вывода. Признав же логичность вывода, признавать сохранение и возвращение жизни лишь настолько, насколько это якобы возможно, значит позволить себе произвол. И по своему произволу полагать пределы добру, что и есть величайшее зло, преступление против всех умерших и живущих. Это значит допустить произвол подобно Толстому, который сказал, что добро никем, будто бы, определено быть не может. А между тем, если бы он не приписывал себе безусловного авторитета, ему следовало бы сознаться в собственном лишь бессилии, а, может быть, и в недостатке лишь смелости определить, что такое добро, а не говорить, что оно никем определено быть не может. Нельзя, впрочем, не заметить, что, утверждая, будто добро никем определено быть не может, Толстой сам, по крайней мере, дважды определяет, что такое добро. Между прочим, Толстой видит добро, как выше сказано, в осуществлении братского единения людей. И это без всякого отношения к умершим отцам, по которым только мы и братья. А между тем, только для осуществления добра, требуемого строгую логикою, а вместе и детским чувством, то есть сыновнюю и дочернюю любовью, во исполнении завета Христа «будьте как дети», то есть как сыны, как дочери, и может осуществиться братское единение людей, то есть сынов и дочерей. Только во исполнении долга воскрешения может осуществиться братское единение людей, потому что для осуществления этого долга нужно объединение людей как разумных существ в труде познания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, для обращения ее из слепой в управляемую разумом, из смертоносной в живоносную. И в этом именно и заключается то, без чего все искусство оказывается бессильным для устроения братского единения, ибо пока полчеловечества голодает, до тех пор братских отношений быть между людьми не может. Если бы искусство и убедило часть человечества уморить себя добровольно голодом, для того, чтобы спасти другую часть от голода, то уморившие себя поступят, конечно, по-братски, а принявшие такую жертву и оставшиеся жить, как назвать их поступок? Справедливость требует сказать, что все предлагаемое Толстым для объединения было уже испытано церковным христианством, ибо в храме христианская церковь соединила все искусства для действия ими в совокупности, и однако это к братству не привело. Попыток устроить братство, не обращая внимания на причины, которые делают людей не братьями, то есть поселяют между ними вражду, было так много, что история потеряла счет таким попыткам. В сущности, ничего нет неверного в определении искусства передачей сильного чувства, испытанного каким-либо человеком из народа. Определение это чрезвычайно лишь ограничено и только формально, а между тем, в это же определение, не ограничиваясь одной формою, можно бы включить и все содержание, и все средства, какими может располагать искусство. Искусство по существу своему есть не передача лишь, а осуществление всеми способами, всеми силами, какими могут только располагать сыны и дочери человеческие в их совокупности, осуществление того чаяния или желания, которое возбуждается под влиянием самого сильного чувства, какое только могут испытать люди, под влиянием чувства, вызываемого смертью самых близких людей, то есть родителей, то есть чувство столь же общего всем людям, как обща всем смерть, которая потому и может всех объединить. Передача чувства теми, которые сильнее чувствуют, тем, которые чувствуют слабее, имеет лишь временное значение и большой важности в себе не заключает, потому что для смерти нет нужды в красноречивых толкователях, чтобы оказывать могучие действия к объединению, в особенности, если будут приобретаться все новые и новые средства для воздействия на умерщвляющую силу. Только в деле возвращения жизни всем умершим могут объединиться все живущие. Без этого же никакое красноречие и никакие художественные средства братского единения произвести не могут. Противодействием этому объединению служат все соблазны, совокупность которых можно видеть на всемирных выставках. Какое искусство может победить эту выставку, которая втянула в себя все искусства?